Юрген, что послушать? Здравствуйте, друзья. У вас в гостях Юрген Тавалин и Олег Тихомиров. Я у себя. Но мы же виртуально, получается. Виртуально мы в гостях. Да, в гостях у всех, кто нас слушает. Поэтому здравствуйте. Да, здравствуйте. Сегодня программа будет посвящена одному из моих любимейших композиторов. И я, честно говоря, не понимаю, почему до сих пор его музыка в моей программе не звучала. Ну, я могу, конечно, оправдаться тем, что я как любитель вот все самое такое интересное, самое оставить на потом, ну, как десертик такой. Вот, тут, может быть, по этой причине. Но самое... Время пришло. На самом деле, время пришло, да. Началось все это. Я расскажу маленькую предысторию, потому что она на самом деле важна. Я зашел к маме не так давно и, копаясь в пластинках, которые там у нас общие какие-то пластинки, мои пластинки, ее пластинки, вдруг наткнулся как раз на пластинку этого композитора и понял, что, ну вот, собственно, вот с этого момента и началось понимание, что я до сих пор не делал программу про него. Ее нужно обязательно сделать. В первую очередь нужно вообще эту пластинку цапнуть, принести домой и ее послушать. А пластинка важна еще тем, что собственно, именно с этой пластинки, она, по-моему, 66-го, могу ошибаться, или 64-го года выпуска, очень старая пластинка, с этой пластинки началось мое тогда еще детское знакомство с этим композитором. Речь идет о Микаэле Таривердиеве, вот таком вот замечательном человеке. Микаэле Леоновиче, да. Да. Вот. Почему она важна для меня? Да, вот я тогда, ну, естественно, сколько мне было лет? Совсем немного. И пластинку, естественно, слушал не я, пластинку слушала моя мама. А я уже, ну, так вот, как бы, играет. И получается, вольно-невольно и я тоже ее слушаю. Я тогда многих песен вообще не понимал, что это происходит, вот что это звучит. И одна песня, она меня очень сильно смешила. Меня смешили вот эти вот слова. Это композиция на вокалист такой, на стихи Пожиняна, где он просто напевает, там, не знаю, проговаривает как-то вот такая мелодикламация, да, у него «Я такое дерево». Меня в детстве это смешило. Ну как так? Как это человек говорит про себя? Да я такое дерево, там, а ты другой. Другое дерево. Ну, как так? Вот мы деревья, раз мы же люди там. Ну, вот детские такие воспоминания. А с годами я понял, что это на самом деле одна из вот любимейших моих песен, и я предлагаю прямо сейчас вот с нее начать. Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, Если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев, нет, нет. Я этого не говорю, нет, а просто. Просто я такое дерево, я такое дерево, такое дерево, такое, такое, такое, такое. Я другое дерево, я другое дерево, другое, другое дерево, другое, другое, такое. Юрген, что послушать? Песня, она вот когда, ты знаешь, в каком контексте она звучала, в то время, когда была написана, а в то время пели песни, в общем, в основном о коллективизме, об коллективном труде, так сказать, граждан Советского Союза. И вдруг тут человек поет о том, что он вообще другое дерево и хочет быть самим собой, то она совершенно иначе воспринималась. И поэтому она вот, в общем, была близка многим людям, которым как раз вот этого и не хватало. Я имею в виду даже простым, нормальным людям. То есть они чувствовали, что это вот отвечает их внутреннему позыву, поэтому эту песню очень любили. Я ее тоже слышал. Но я ее слышал уже, знаешь, в самом начале 80-х годов. Вот. Но ее, так сказать, и пели, использовали люди, которые как раз воспитывались вот на традициях шестидесятников. Так что это вот оттуда. Если вообще знать судьбу Михаила Леоновича, то, в принципе, легко понять, почему он пришел вот к такому виду творчества. Он родился 15 августа 1931 года в Тифлисе, тогда так назывался Тбилиси. В очень уважаемой семье, то есть там вот и его мама, и там его дед это был очень уважаемый в Тбилиси человек, его знали все. И у него было такое хорошее, счастливое детство. Ну и как многие дети, он, кстати, не сразу захотел заниматься музыкой. Там даже доходило до того, что мама строго стояла над ним с такой здоровой линейкой. И он говорил: «Мамочка, я вот этим занимаюсь вот только ради тебя». Вот только ради тебя. Ну, в общем, ради нее и занимался. И молодец, да, хороший, да, мальчик. Да, он в те годы увлекался, как и многие мальчишки. Он боксировал, он занимался боксом. Он очень любил лошадей, ездил на ипподром, занимался конным спортом. То есть человек вообще, кстати, очень, очень спортивный всегда был. И всю свою жизнь он занимался многими видами спорта. Он, кстати, один из буквально чуть ли не самый первый человек, который в России, в Советском Союзе начал заниматься серфингом, между прочим. Там тоже отдельная интересная история. Вот. Но потом постепенно как-то все-таки он увлекся музыкой. Ему это давалось легко, ему было это интересно. Когда он начал уже понимать, да, осмысливать, вот, что он делает, чем он занимается, чему он, собственно, учится. Параллельно, естественно, как и все мальчишки и девчонки в том возрасте, ну, там, наверное, вот в то время, ну, во всяком случае, в Советском Союзе увлекался и чтением, очень сильно любил поэзию, прекрасно разбирался. И все происходило до какого-то момента, когда, ну, то есть вот первая, скажем так, какая-то такая, ну, трагическая история в его семье случилась, когда посадили его отца. А его отец, он был директором, по-моему, банка, ну, то есть вот таким важным человеком. Ну, вот сталинское время, нашли там, за что его посадить, посадили. У них началось такое тяжелое время, безденежье. Вот. И по настоянию матери он поехал в Ереван. Ну, получается, как бы вроде тоже на родину все-таки. Но вот как раз в Ереване ему пришлось очень туго. Хотя он был прилежным учеником, он занимался при консерватории, он учил армянский язык, очень хорошо им овладел. Но, тем не менее, как он сам говорил, для вот тех вот армян он был таким полуармянином. Его это тяготило, и буквально полтора года, прожив в Ереване, он оттуда сбегает, уезжает в Москву. И вот здесь счастливый, конечно, случай. Он поступает в консерваторию, причем поступает единственный, кто сдал на 5 все экзамены. Uh-huh. То есть его приняли, ну, практически автоматически. И у него был выбор, поступать к одному преподавателю или к другому. Вот он отцу писал, что я, говорю, тут у меня вот есть вот этот преподаватель, я сейчас не помню его фамилию, да, он вроде как хороший преподаватель, с опытом, все, ну, посредственный композитор. И есть возможность пойти к другому преподавателю, да. Он... Хачатурян, кстати, он прекрасный. Он, кстати, да. Он кстати. Прекрасный композитор, но как преподаватель он еще, наверное, слаб, потому что он буквально вот первый раз, вот первый год он набирает курс. Но я хочу почему-то к нему. И он пошел к нему, и не зря, потому что вот дальнейшая его творческая судьба, она, конечно, говорит о том, что, в общем, учителя ему попадались очень правильные. Я... Сразу, когда программу вот эту задумал, я сразу понял, что мы не будем в ней слушать, ну, те песни, которые мы и так знаем, да, потому что, ну, в первую очередь, при упоминании Ривердиева, сразу в голове всплывает эта и музыка к кинофильмам, а человек написал музыку к 132, это вот вдуматься сложно, к 132 кинофильмам. Причем, мало того, что он написал для столького количества кинофильмов музыку, она постоянно где-то цитируется в каких-то других фильмах. Вспомнить даже вот тот фильм «Пацаны» замечательный, с Приемаховым, да, в главной роли, где есть вот замечательный эпизод, когда толпа вот этих вот пацанов, по сути, хулиганов, трудных подростков, они сидят, значит, и хором под акустические гитары, нестройным таким хором, и исполняют песню из «Иронии судьбы». Так вот как-то. Вот. Но на самом деле, вот, например, для меня Таривердиев важен совершенно другими какими-то формами, совсем другим и композиторством, и исполнительством. Вот я прямо сейчас предлагаю послушать замечательную вещь. Она называется «Маленькая циркачка». Она исполняется на органе. Исполняет ее очень замечательно. Исполняет прекрасный музыкант. Его зовут Алексей Паршин. Это человек, которого в свое время сам себе порекомендовал сам Таривердиев. Он очень тепло о нем отзывался. И действительно человек, который, ну, скажем так, сделал все для того, чтобы эта музыка нисколько не потеряла. Музыку он увлекся, кстати, довольно поздно, уже где-то в 80-х годах, но написал очень много сочинений, и, собственно, вот Алексею Паршину доверил фортепианы, допустим, пьесу, вот Паршин перекладывал для органа, а вот все вот это вот, скажем так, ну, как сказать-то, вот... Что хочешь сказать? Скажи, я тебе... Я не могу слово подобрать. Короче, вот Таривердиев как композитор, он интересен, он очень многогранный, да, и он интересен очень разными... Ну, он любит экспериментировать, это очевидно. Вот как раз вот я об этом и хотел сказать, что еще буквально вот в юношеском возрасте, учась еще в консерватории, он увлекся, он придумал такое третье направление. То есть это музыка, ну, как бы вопреки академической музыке и вопреки вот этой вот поп-музыке, он решил попробовать их подружить. Но чтобы это было, вроде как и легко, но без пошлости, без какой-то. И как раз, ну вот, благодаря своему хорошему знанию поэзии, он начал на музыку перекладывать. Сначала он начал стихи японских авторов перекладывать на музыку. А потом пошли уже там и Ахмадулина была, и, ну, там много было интересных, и Светлов был. И вот мне больше всего нравится цикл на стихи как раз вот Пожиняна. Не знаю почему. И я предлагаю прямо сейчас послушать замечательную вот такую композицию, песню, которая называется «Дельфины». И в седло с порога. В детстве я любил скакать в морога, чтобы огорченными руками всех отрыть засыпанных песками. И жалел печальных бедуинов, ничего не знавших про дельфинов. А дельфины — это те же дети, плачут, если их заманут в сети. Не кричат, не рвут капрон, а плачут, словно эти слезы что-то значат. А еще я думал об оленях, у отца усевшись на коленях. Как они придут, забыв про отдых, мыть рога от крови в теплых водах. Как сорока любит олениху, как сорока бьет ворону лихо, если та над олененком кружит. Пусть охотники с оленем дружит, так просил я. Пусть его не тронут. И добавил, пусть слоны не тонут. Вердиев вообще человек такой вне времени какой-то, и как композитор, и как человек, он просто вот, ну вот, когда начинаешь его изучать, его жизнь, он поражает вообще во всем практически. Все-таки я вот здесь с тобой, наверное, немножко не соглашусь. Хочешь, скажу тебе почему? Почему? Вот он как раз человек своего времени, того времени, которое ушло. Это очень интеллигентный человек, вот то, что вот, вот складывается в этот смысл, во всяком случае, в русской культуре, интеллигентность такая, знаешь, широкое восприятие. Такая вот, не то чтобы мягкость, а вот это вот, вот тоже слова начинаю подбирать. Это, понимаешь, это вот та самая настоящая, скажем, культура, культура вообще во всем, то есть и бытовая культура. Меня, знаешь, какой факт поразил, да? Mm-hmm. Ну, как факт, вот из его биографии. Mm-hmm. Человек, который воспитывался в семье, где даже к обеду, когда выходили к обеду, переодевались. Вот казалось бы, пустяк, мелочь, да? А насколько это вот так вот говорит о многом? Ну и вот и музыка очень интеллигентная. И дело в том, что вот время это, я боюсь, прошло. Вот он как раз является символом и создателем своего времени. Но Именно своего. За это стоит, конечно, сказать спасибо Раму Ильичу Хачатуряну, который вот обучал его композиции и всегда говорил своим ученикам: вам нужно найти именно себя, не и подстраиваться под кого-то, не пытаться играть как кто-то, а играть и сочинять именно как вы. И вот Тари Вердиев, у него это получилось. У него очень индивидуальная манера, очень индивидуальная. Да, я предлагаю прямо сейчас послушать еще одну его вот композицию как раз из этого вот его третьего направления, называется «Воробей экспериментатор», исполняет ее на фортепиано Алексей Гариболь, а сопрано это Татьяна Куинджи, такая вокальная сюита в тональности соль на стихи Михаила Малишевского. Воробей на заборе и попеременно то закрывает, то открывает глаза. Откроет кот, закроет нет кота. Значит, кот от меня зависит. Чувствуется знакомство хорошее такое, вернее, даже владение мастерское приемами оперного искусства 20 века. Вот, вот эти все вещи такие диссонансные, смена ритма, вот эти все звучания совершенно характерные для оперы 20 века, и тут, в общем, хорошо все. Он был вообще большой эрудит и был очень увлекающейся натурой, то есть он охотно занимался вот всем, что ему нравилось, да, то есть если даже брать вот какие-то вещи, не связанные с музыкой, ну, то есть про спорт я уже говорил, да, водные лыжи, серфинг там, вообще он любил очень воду, любил какие-то вот виды спорта, связанные с водой, фотография, он прекрасно фотографировал, именно как вот фотохудожник, да, как фотограф, и в музыке точно так же, ну, вот я говорю, его в основном знают как автора, ну, музыки кинофильмов, автора песен, да, а вот если вот так вот вдуматься, вот начать перечислять, более 100 песен и романсов. Он с романсов, кстати, начал, и ему, когда он еще учился вот в Гнесинке, ему позвонила исполнительница такая Зара Долуханова. О, известная. Да, она услышала о нем, позвонила и попросила его приехать к нему домой. Он приехал, привез ей свои романсы, тогда он еще, естественно, не был известен вообще никак. Она их послушала и сказала: я хочу их исполнять. И она их исполнила, это был фурор, и после этого она вот очень часто обращалась к его романсам. Вот, ну это вот просто такое вот как бы замечание, да, 4 балета, 4 оперы, камерные, вокальные циклы, ну, собственно, вот, что мы, симфонию, 3 концерта для органа, 2 концерта для скрипки с оркестром и концерт для альта и струнного оркестра. И вот полностью его музыкальное наследие, оно еще не извлечено из архивов. Оно так вот постепенно достается, достается, обрастает. То есть его музыка... Я не помню, кто сказал, что вот Тари Вердиев, он и при жизни, да, и вот человек, который и после смерти он продолжает творить. Человек вроде бы уже умер, а после смерти продолжают появляться новые произведения, музыка к кинофильмам появляется, понимаешь? Вот, я сейчас предлагаю послушать композицию. Она называется «Вечернее кафе». Очень люблю. Которая это, кстати, очень тоже ярко характеризует Ривердиева. Именно как человека такого вне времени. Потому что все-таки это, ну, 60-е годы, а тут джаз. Музыки можно представить себе только 60-е годы. Вот в одной из черно-белое, как мы в одной говорим. Из его песен есть такие замечательные строки: ностальгия не по прошлому, ностальгия по настоящему. Вот это вот, мне кажется, очень ярко из отображает. Вознесенского, да. Строки из Вознесенского, из Андрея. Тоже один из таких настоящих шестидесятников. Кстати, он, это Ривердиев, первый, кто начал вообще Вознесенского на музыку переложил. Они, наверное, во многом чем-то похожи. Они оба экспериментаторы. В 60-е годы они были оба достаточно молоды. И вот это вот прорывались и создавали как раз вот этот колорит времени. Они его и создавали. И у них очень сильный такой мощный прям котел. Там крутился как раз вот молодые люди, юноши, девушки, которые вот этой вот свободой дышали. Там вообще можно порассуждать о той метаморфозе, которая рядом с ними... вернее, с ними с обоими происходило, но это я так просто, сейчас у нас до перерыва уже немножко осталось. Там можно целое культурологическое исследование провести, две параллельные судьбы, Андрей Вознесенский и Михаил Тардивердиев, они во многом похожи, каждый в своем, так сказать, на своем поприще, но они очень многим похожи. И тем, как они начинали, как продолжали, и даже тем, как закончили. И не зря пересекались они. Да, вот да. Только они жили в одной стране и, собственно, и делали эту страну. Вот по большому счету они ее делали. Они партийные руководители, которые, в общем, в БОЗе почили, и мы про них мало что знаем. А этих людей мы помним и вспоминаем о них именно как о символах времени, именно 60-х и 70-х годов. Ну что, вот сейчас давайте небольшой перерывчик сделаем. Перерывчик небольшой между первой и второй половиной нашей программы. Потом вернемся в студию и будем слушать музыку Михаила Тарвердиева. Впервые в Красноярске. Бизнес-тренер, международный сертифицированный тренер НЛП, профессиональный психолог Татьяна Мужицкая с мастер-классом «Гармония жизни» и авторским тренингом «Зеркало». С 5 по 9 октября. Арт-чердак «Дома кино». Телефон для справок 2971-981. Категория 16+. Любители загадок и головоломок, экстремалы всех мастей, ценители острых ощущений, готовы меня обыграть? Ну что же, я жду вас в изолярии. Долой серые будни. Стань сам героем остросюжетного кино. Погрузись в новый мир, разгадай загадки и получи невероятную порцию адреналина и эмоций. Атмосферный квест внутри. Реально качественный квест. Улица Адлебедева, 64А. Вход с торца. Телефон 25-62-666. 25-62-666. Юрьев. Юрген, что послушать? Ну и вот мы снова в студии. Я Олег Тихомиров, и напротив меня знаменитый Юрген. Спасибо. И мы говорим, и в первую очередь слушаем замечательную музыку Михаила Леоновича Таривердиева. Вот мы с тобой начали говорить о времени, да, вот тех вот как бы веяниях каких-то и так далее. Вот Михаил Леонович Таривердиев, человек, его, кстати, тогда очень многие называли плейбоем, но имелось в виду не... Ну, он красивый мужчина был, да, несколько раз женат. Вкладывалось вот в это понятие не то, что обычно подразумевается, да, под плейбоем, то есть это какой-то праздный там образ жизни там, и так далее, все сопутствующие как бы этому. А нет, вкладывалось другое. Во-первых, это человек, который всегда безукоризненно одевался. Всегда костюмы, галстуки. Это в советские времена, когда очень трудно было что костюм, что галстук достать, да. Человек, который прекрасно разбирался, ну, вот во многих вещах. Да, человек, который нравился, безусловно, нравился женщинам. У него были многочисленные романы, но вот как кто-то, я не помню сейчас, кто из его, скажем так, вот друзей, кто-то сказал, вот вы знаете, вот у людей бывает там, ну вот такие вот есть люди, да, вот которых там длинный какой-то вот список такой донжуанский, да, там вот какие-то романтические отношения и так далее. Вот у Таривердиева был не донжуанский список, у него был список рыцарский. Ну, настолько вот безукоризненное отношение к женщине. Тут я настаиваю на рассказе знаменитой истории про известную вот актрису Максакову. Примерно в то время, когда... Это он, 60-е годы. Когда он пел песню «Дельфины», «Я такое дерево», когда он с этими песнями выступал на телевидении и имел бешеный успех, потому что вот такой вот красивый мужчина, такие необычные, непривычные, лиричные исполняет композиции, естественно, его любили. Примерно в то время у него была романтическая история с одной актрисой. Они ехали в машине откуда-то ночью. Она была за рулем. Но, опять же таки, это, естественно, не доказано. Он до самой смерти об этом молчал. Кто же? Но, как сказал Джигарханян, что даже если бы это было легендой, такую легенду не про каждого сочиняют. Ну, да. Вот. И так получилось, что какой-то пьяный человек выскочил на проезжую часть и был сбит насмерть. Ну, то есть, вот актриса, она сбила этого человека. Человек был сбит насмерть, когда приехала милиция, то за рулем уже сидел Таривердиев. И он сказал, что он ехал за рулем. Он взял вину на себя. Было долгое судебное разбирательство. 2 года оно длилось. А в конце концов состоялся суд. Вот эта актриса, она с последнего заседания просто уехала куда-то там за город со своими друзьями. Ну, короче, пока он разбирался с судебными делами, и, в общем-то, его осудили, на самом деле. Его осудили, повезло ему с амнистией. Ну, и плюс суд учел, что все-таки вот как раз ему присудили 2 года, но так как вот 2 года вот это вот разбирательство было, и он сидел за решеткой в СИЗО, то его выпустили. Кстати, друзья мои, уже на то время популярнейший, любимейший композитор сидит за решеткой в СИЗО из-за любимой женщины. Вот это потрясающая история. При этом любимая женщина в конечном итоге его бросает. Он с ней расстался сам. Он с ней расстается, расстался. Для него это было очень сложно. Ну, как сказать, она пренебрегает, вот, собственно говоря, им и так далее. Так вот, эта история, она легла в том числе в основу сценария знаменитейшего фильма «Вокзал для двоих». Это история про Таривердиева. Да, ну и не зря персонаж Басилашвили, там как раз пианист по профессии. Да, да. Эльдар Рязанов, они со своим сценаристом обсуждали идею нового фильма, не могли как-то придумать. И вот Рязанов, он вспомнил, что вот с Микой же была такая история, давай ее возьмем, давай вот подумаем, как это все могло развиваться. Вот как-то вот так вот. А у нас сейчас будет очень странная композиция. Ну, как странная? Это будет известная песня. Композиция-то не странная. Да, известная песня на Тихорецкую. Состав отправится. Но я почему поставил именно этот вариант? Я хочу просто, ну, как бы показать, что сейчас как раз начинается такое какое-то время Таривердиева. То есть его распространение вообще в мир. И вот то, что мы будем слушать сейчас, это японский дуэт, называется «Хиде-хиде». Это дуэт двух талантливых исполнителей. Один играет на таком инструменте, как семисен. Это трехструнная лютня такая интересная. А другой человек играет на сякухате. Это продольная бамбуковая флейта. И вот они записали целый альбом, посвященный Таривердиеву. Вот как раз с этого альбома будет звучать композиция. Японцам отдать просто должное. Вот, судя по строю этих инструментов, на них европейскую музыку исполнять невозможно. Они сделали это. Японцы, вот именно эти, они безумно любят русскую музыку, и они, естественно, без ума от Таривердиева. Ну, впрочем, как и, мне кажется, любой человек, который хотя бы раз услышав его музыку, обязательно ее, ну, если даже не полюбит, то хотя бы вот заинтересуется, что это. Это, кстати, в 2011 году произошло с одним английским музыкантом, который, будучи в Москве, укрылся, просто вот они, начался дождь, они с другом, с московским приятелем зашли в какой-то кафе, играла тихая, спокойная, приятная музыка. Англичанин слушал и, ну, заинтересовался, кто играет. Ему, естественно, не сказали, потому что, ну, кто-то играет. Ну, как обычно, там, официантка, да? Ну, кто-то играет, я не знаю. Но он все-таки решил вот найти автора. Выяснилось, что это играла одна из композиций Микаэла Таривердиева. И... по-моему, в 2015 году они с Верой Гориславовной, с его вдовой, в общем, долго занимались тем, что подбирали композиции, много из архивов каких-то там интересных вариантов. В Англии произвел фурор, вышел сборник на трех пластинках на виниловых, ну и, соответственно, на трех CD-дисках. Называется «Киномузыка» Микаэла Таривердиева. И пластинка эта произвела фурор. То есть англичане, они почувствовали это. И вот короткая ремарка, кстати, вот про Тихорецкую тоже очень, мне кажется, характеризующая Таривердиева. Когда Эльдар Рязанов, собственно, задумывал фильм «Ирония судьбы», у него уже был сценарий какой-то, он уже понимал, что там должны будут быть песни, знал, что их такое-то количество должно быть. И он и сидел где-то, по-моему, в Адлере это все дело происходило. Сидел с друзьями, все это обсуждал, рассказывал, вот так и так. Вот хочу вот песня вот такая, знаете, ну и напел там на Тихорецкую, состав отправится. Я, говорит, не знаю, какая-то, видимо, народная песня, но очень хочется ее в кино вставить. И в это время как раз мимо проходил Михаил Леонович. Он такой: «Эльдар, как так? Это моя, я автор. Что ты говоришь тут народное? Это моя песня». Ну, то есть, вот до такого. Вот, допустим, все детство и, может быть, даже юность, вот композиция, которая сейчас прозвучит, она тоже для меня была какой-то такой немножечко... Да, это самая потрясающая песня. Немножечко народная, да. Это действительно, вот, возможно, самая романтическая из всех песен Таривердиева. Песня называется «Маленький принц». Вот здесь она звучит... Ее изначально пела Елена Камбурова. Да, здесь, я пела Камбурова. Да, но здесь она звучит, мне очень сильно понравился вот именно в дуэте Галина Беседина и Сергей Тараненко. Беседина отлично тоже, кстати, Тараненко, да. Кто тебя выдумал, звездная страна? Снится мне издавна, снится мне она. Выйду я из дому, выйду я из дому, прямо за пристанью бьется волна. Ветреным вечером смолкнут крики птиц. Звездный замечу я свет из-под ресниц. Тихо навстречу мне, тихо навстречу мне выйдет доверчивый маленький принц. Самое главное — сказку не спугнуть. Миру бескрайнему окна распахнуть. Мчится мой парусник, мчится мой парусник, мчится мой парусник в сказочный путь. Где же вы, где же вы, счастье острова? Где побережье света и добра? Там, где с надеждами, там, где с надеждами самые нежные бродят слова. Кто тебя выдумал, звездная страна? Снится мне издавна, снится мне она. Выйду я из дому, выйду я из дому, прямо за пристанью бьется волна. Юрген, что послушать? Знаешь, я вот знаю, так сказать, в 20 веке трех композиторов, наверное, которые по пронзительности мелодизма своего вот могут более-менее где-то в одном ряду стоять. Это Джабим, это Фрэнсис Ли и это Таривердиев. Вот такие пронзительные печальные мелодии, это просто вот невозможно. Вот это для меня... прям какой-то как показатель. Вот такие произведения, да, такие песни, композиции, когда вот комок в горле стоит, непонятно да, чего, да, и да. Хочется и смеяться, и плакать одновременно, тоже непонятно почему. И вот у Таривердиева восприятие песен, вот лично у меня, не меняется вообще никак. Приходит какое-то понимание каких-то вещей, да, каких-то песен, там, каких-то слов, музыки, что-то такое. Вот, кстати... Франсис Ли, да, я не знаю, рассказывать. Длинная история. Длинная история. Я в двух словах скажу. Однажды очень злую шутку совершил один так человек, Никита Богословский, который был шутник на самом деле. И даже шутки печатал, и даже у него были удачные шутки, надо сказать, пародии. Да, иногда были шутки милые, иногда очень жестокие. Ну и вот однажды он очень жестоко пошутил, он взял и отправил телеграмму, якобы он отправил телеграмму, на самом деле он ее просто там как-то слепил из разных обрывочков, ну и якобы в Союз композиторов пришла телеграмма от Франсиса Ли, да, о том, что... Поздравляю вас с успехом моей музыки в вашем фильме. В фильме вот «17 мгновений весны», то есть, да. А наш народ-то, в общем, немножко так как-то, ну, еще и «Железный занавес», в общем, и Франсиса Ли, конечно, все знали прекрасно, но, тем не менее, никто не догадался вообще проверить вот эту шутку, и поползли слухи по Москве, по России, по стране, ну, по Советскому Союзу. Как обычно, начали обсуждать. Да, и в результате стали задавать все время вопросы, типа, Михаил Леонидович, а вы правда украли музыку у Франсиса Ли для музыки, для фильма «17 мгновений весны»? А он человек ранимый, и, в общем, это привело его прямо вот к болезненному состоянию. Он со временем после этого вот перестал давать концерты, сказал, как-то обронил, что самое нелюбимое для меня – это публика. Понимаешь, вот. Но самое интересное, ведь Никите Богословскому пришла в голову фамилия именно Фрэнсиса Лея. То есть это просто он взял уровня того же человека, ну и где можно, в общем, поспорить там, кто лучше, Фрэнсис Ли или Тарри Вердеев. И получалось, это вообще, кстати, такая, знаешь, вот «17 дней весны» — это трагикомедия. С одной стороны, у них успех этого сериала, они получают там, по-моему, государственную премию, ну что-то они там, в общем, зарабатывают. Андропов им всем выписывает пропуска без права остановки, и Тарри Вердеев тут же опробует этот пропуск, он выезжает на Красную площадь на машине на своей, останавливается, к нему подходит милиционер, дескать, гражданин, что такое здесь нельзя. Он ему показывает пропуск, и довольный уезжает, что, оказывается, можно на самом деле с этим пропуском. И в то же время он зарабатывает сердечный удар вот из-за того, что вот, ну, вот, потому что человек очень переживает, очень мучается. Как это так? Он ничего не воровал. Не было такого. Человек, который очень, ну, он, действительно, он такой, не то чтобы застенчивый, но он был очень скромный. Однажды он ехал в машине, стоял на светофоре. Ну, естественно, у нас же народ простой, он может вот такие записки слать, да, что а это правда, что вы своровали? А может просто опустить окошко автомобиля и начать: «О, Тарри Вердеев!» Знаешь, какая реакция была? «Сам ты Тарри Вердеев!» Вот так вот он ему ответил. Вот даже вот такое случалось. Я предлагаю послушать песню в исполнении трио «Меридиан», которые, кстати, тоже очень много работали с Тарри Вердеевым. У них какая-то такая тоже взаимная любовь, и это можно понять, потому что действительно, как можно не любить вот это трио, и как можно не любить все, что сочиняет Тарри Вердеев. Песня называется «Вот опять окно». И вот лично для меня это какая-то вот, не знаю, мне кажется, что это вот почему-то вот мне кажется, что эта песня вот про мою семью. Вот опять окно, где опять не спят. Может, пьют вино, может, так сидят. Или просто рук не разнимут двое. В каждом доме, друг, есть окно такое. Крик разлук и встреч, ты окно в ночи. Может, сотни свеч, может, три свечи. Нет и нет уму моему покоя, и в моем дому завелось такое. Вот опять окно, где опять не спят. Может, пьют вино, может, так сидят. Или просто рук не разнимут двое. В каждом доме, друг, есть окно такое. Или просто рук не разнимут двое. есть окно такое. Время нашей программы подходит к концу, и мы тут думали, а у нас еще есть две песни, которые мы хотели вам поставить. Которые прямо друзьями. Очень да. хочется. И поэтому мы решили вот сейчас вообще ничего не говорить, кроме того, что я уже сказал, поставить следующую песню, а ночью немножко поговорить и уже ну, прощаться. Давай я объявлю. Юрий Яковлев и Алла Пугачева исполняют замечательный дуэт «Короля и Анжелы» из прекрасного кинофильма «Король олень». Да, где обалденная музыка, друзья мои, музыка нашего детства. Это то, любовь это то, что ребятам понять не дано. Любовь это то, что бывает во взрослом кино. Бывает и в жизни любовь, говорят, но это, конечно, секрет для ребят. Конечно, король. Это очень приметная роль. Но без королевы он все-таки полукороль. И вот он влюбился, теперь говорят, но это, конечно, секрет для ребят. Была у него холостяцкая грустная роль. Он весел теперь, как и всякий женатый король. И счастье в супружестве он, говорят, Но это, конечно, секрет для ребят. Ну все, мне захотелось пересмотреть «Король олень». Спасибо, Юрген. И, кстати, Алла Борисовна сама как-то призналась, что еще будучи 13-летним подростком, она, слушая по радио исполнение Михаила Леоновича, она вдруг поняла, что ей хочется не просто слушать музыку, а самой ее петь. Ну, то есть, получается, косвенно и он ее подвиг на, вот, на то, что она стала певицей. И был ну, одним из вот, первых людей, с которыми она вот, работала. Да, и потом уже, будучи как раз она вот в то время в Сопоте исполняла Орликина, там, да, феноменально. И тут же вот она с ним записывала все вот эти на Тихорецкую там, вот, состав отправиться. И вот. Еще неизвестно, что лучше. Ну, это так. Но любители, я понимаю. Да, да. Ну что, давай прощаться, Юрген. Хочется еще одну песню послушать. Я подытожу. Михаил Леонович Теревердиев скончался 25 июля 1996 года в Сочи. Произошло все тихо, мирно. Как раз была, накануне была такая вяленькая погода с дождичком. Ночью все прояснилось. И они с супругой, с Верой Гориславовной, сидели на балконе, смотрели на звезды, говорили о них. А утром он, как человек, который вот очень любил рассвет, и он вышел, как раз прояснилось. Прекрасная погода, он покурил сигарету и умер. Вот такая вот красивая история, такая красивая жизнь. Но я думаю, что мы еще вернемся и к Михаилу Леоновичу, и к его творчеству, потому что можно очень, ну, бесконечно можно делать программы и слушать его, переслушивать. Его фильмы всегда. И слушать его музыку. Фильм, я думаю, вот фильмы, ты правильно сейчас сказал. Его фильмы, ты очень правильно сейчас сказал, потому что это действительно его фильмы. Вот. А напоследок мне хотелось поставить песню, которую, вот, не знаю, последнее время, она, вот чем больше я ее слушаю, тем больше я какое-то понимание в ней такое вот нахожу. А песня, опять же, на стихи Поженяна, она называется «Мне хотелось бы». И вот мне хотелось бы, чтобы вот все было как в этой песне. Всем до свидания. Увидимся через неделю. Услышимся. И услышимся через неделю. С вами был Юрген Табалин и Олег Тихомиров. Пока, друзья. Очень мало мне нужно для счастья. Мне бы хотелось, чтоб светлой рощи этих поздних берез осенних, чтобы мама жила подольше. Мне хотелось бы, чтобы рядом шла со мною моя любимая, а морщины ее ложились на мое лицо, как дороги. Мне хотелось бы, чтобы сын мой из-под дедовских век нависших на костры смотрел и на солнце немигающими глазами. Мне хотелось бы, чтобы руки друга не тянулись бы вверх от страха, не тянулись бы вниз от лести, а хрустели бы от пожатий. А еще мне для счастья нужно, чтоб сороку олень не предал, чтоб моря никогда не мелели, чтоб земля никогда не остыла, а здоровье оно не вечно, а удача, а не попозже. А здоровье оно не вечно, а удача, а не попозже. Юрген, что послушать?